Даже такие, как Джулио де Брос. Ты его помнишь?» Соня с удивлением посмотрела на подругу. От этого имени, словно от щелчка, пришло воспоминание о детской влюбленности, чистой, наивной и смешной. Элегантный мужчина за рулем Альфы Ромео казался ей сейчас таким далеким, что она, наверное, и не узнала бы его, если бы вдруг встретила. Давняя романтическая мечта на заре ее жизни, она исчезла из памяти, как исчезает сон при пробуждении. «Конечно, я его помню», — спокойно ответила Соня на вопрос Вирджинии. «Он все такой же красавчик?» «Не могу тебе сказать». «Почему?» — удивилась Соня. «Потому что он исчез. Опять уехал в свою Америку?» «Похоже, нет. Синьора де Брос ходит заплаканная и никому ничего не говорит. Даже слуги в доме ничего не знают. Странная какая-то история». «Да, действительно», — равнодушно отозвалась Соня, на которую новость не произвела никакого впечатления. Ее абсолютно не интересовали ни сам Джулио де Брос, ни его окружение. Во всяком случае, в ту минуту она искренне так считала. Между истинным искусством и модой всегда существовала тесная связь, заявил архитектор Мауро Сабелли Кантини. Так было еще со времен Возрождения. Полностью с этим согласна. Только хочу добавить, сегодняшняя мода — это и есть истинное искусство, заметила Лидия Монтовани, поднося ко рту вилку. Безусловно, мода — это искусство. И Диор первый это доказал. Он просто волшебник. Его восхитительные модели способны оживить даже манекена, не говоря уже о том, что девушки на помосте выглядят в его костюмах просто потрясающе. Кстати, я только что из Парижа. Так вот, на первом в этом сезоне весеннем показе он демонстрировал журналистке Брунетте Симачини, которая специализировалась на светской хронике, моде и сплетнях, не удалось закончить фразу. Бесцеремонно перебив ее, архитектор Сабелли сказал с оттенком легкой иронии: «Мы прекрасно осведомлены, дорогая, обо всех твоих парижских маршрутах. Кристиан, Жак, кто там еще? Поверь, мы чувствуем себя такими одинокими, когда ты покидаешь Милан. И с грустью думаем о том...» Архитектор сделал небольшую паузу. «Что ты к нам опять вернешься?» «Скажи, ну зачем ты возвращаешься? Мы так радуемся за тебя, когда тебе удается вырваться из нашего скучного города». Брунетта, рассчитывавшая услышать комплимент, слишком поздно поняла, что попала в ловушку, и не успела справиться со своим лицом, на котором непроизвольно появилось растерянное выражение. «Когда ты говоришь «мы», то, конечно, имеешь в виду Сандра Мелье и себя?» Успела все-таки парировать удар журналистка, намекая на зависимость Маура от его пожилого покровителя. Брунетта ненавидела молодого архитектора, и он отвечал ей взаимностью. Маура не мог ей простить, что в своей рубрике, которую она вела в одном популярном журнале, Брунетта назвала его переростком, влюбленным в свою профессию и собственную мать, ставшим очередной забавой старого влиятельного богача. Общество, собравшееся в тот вечер у Лидии Монтовани, мало интересовала перепалка между модной журналисткой и восходящей на архитектурном небосклоне звездой. Застолье, которое знаменитая модельерша устраивала по разным случаям, случай, надо сказать, находился всегда, отличались изысканной кухней и отборными напитками. Вот и сейчас, дружно расправляясь с поданной на закуску картошкой, с распущенным сливочным маслом и черной икрой, гости предвкушали и другие, не менее экстравагантные гастрономические сюрпризы. Лидия Монтовани с облегчением перевела дух, когда послышался стук вилок и перезвон бокалов. Впрочем, подобные стычки в этой среде были в порядке вещей, на завтра, приправленные пикантными подробностями, они станут темой для сплетен на другом светском приеме.